Гуру. Лучше ждать и не дождаться, устремляясь и восходя, чем не ждать ничего, опускаясь все ниже и ниже. Ожидание будущего вдохновляет и дает духу крылья. Будущее человека – полеты. Будущее означает не только сужденное преображение мира, но и преображение самого человека. Удел человека – летать, и не только на самолетах или космических кораблях, но и в своем тонком теле. Будущее человека сияюще. В этом будущем можно жить и стремиться к нему, и о нем вдохновенно мечтать.